Если ты получила всю эту информацию, почему тебе было не спросить заодно и адрес? Дело в том, что мой информатор видел эти предметы, видел довольно странным образом, и в то же время эти данные не из первых рук. Ты хочешь сказать, его там не было? Где все это, по твоему предположению, происходило? В том смысле, который ты вкладываешь, не было. Не уверен, что даже я знаю, какой смысл я вкладываю. Чем больше я тебя слушаю, тем больше запутываюсь. Верь мне, Бат, все это ничто по сравнению с тем эффектом, который я могла бы произвести, начни я рассказывать, как было на самом деле. Просто чуть больше доверяй мне. Теперь скажи, как ты поведешь расследование? Что же, надо подумать. Говоришь, я его поведу? Ну, например, почему бы не поднять в воздух вертолеты? По примеру нефтяных компаний, когда они ведут разведку на бурение. Этот метод не слишком привлекает внимание и в то же время позволяет охватить большую площадь. Замечательно. Когда Карлос сможет начать? Я дам тебе знать, Рут. Возможно, сегодня. Но ты же понимаешь, он захочет выяснить, что именно он должен искать. И он обязательно заинтересуется, какую роль во всем этом играешь ты. Мою роль, Бат, держи в строгом секрете. Может, ты сможешь ограничиться пояснением, что институт выполняет свой гражданский долг, предоставляя суду кое-какое оборудование? Попробую, Рут. Ну, Карлос, что у тебя? Бат Джун не любил телефоны без видеоэкранов. Он предпочитал видеть собеседника, с кем бы ни разговаривал. Но Карлос звонил с платного аппарата на обочине дороги, а телефонная компания по вполне понятным причинам не любила оснащать придорожные будки дорогим видеооборудованием. Хулиганы могли его запросто выпотрошить. «Парни шерифа только что выкопали труп, мистер Джун. Мужского пола, белый, примерно 15-16 лет. Тело сильно разложилось. Они сейчас ждут прибытия судмедэксперта». «Где вы нашли его?» «На Митчеллском выгоне. От 77-го шоссе там ответвляется проселок, что идет к газокомпрессорной станции. Мы предполагаем, что убийца приехал по этой дороге и перетащил тело через железнодорожный путь на выгон. Там земля немного помягче. Эти места часто заливает, так что грунт в основном суглинистый. Яма неглубокая. Не думаю, что убийца имел с собой какой-нибудь землеройный инструмент. Скорее всего, он рыл руками. Ну, может, вначале использовал монтировку». «Ничего не скажешь. Ваш типичный метод. Молниеносный наскок, и мы в дамках». «Все сходится». «При трупе нашли какие-нибудь документы?» «Мне об этом неизвестно. Если и было что-то, то убийца избавился от бумаг. Обычно так всегда делают. Установить личность убитого будет не так-то просто. Слишком много сезонников развелось в округе». «А что, раны есть?» «Не видел ни одной, мистер Джун». «Конечно, про тело, долго лежавшее в земле, обычно трудно сказать что-либо определенное. Но сержант Браунли полагает, что пареньку свернули шею». «Ну, судмедэксперт скажет наверняка». «Хорошо, Карлос. Сообщи шерифу. Я хочу, чтобы все пресс-релизы шли через мою службу. Чтобы никто никому не пикнул без моего разрешения. Понял?» «Да, мистер Джун». «Как я все это объясню шерифу?» «Просто скажи ему. Мол, мы не хотим спугнуть нашего подозреваемого». «Мистер Джун, я не могу сказать «наш подозреваемый». Вы же знаете, как полиция нервничает, когда мы влезаем в расследование. Шериф захочет узнать, за кем мы охотимся». «Ну что же, скажи ему, я лично прослежу, чтобы он получил в руки все нити для завершения дела. И сам сцапал кого надо, если, конечно, есть кого цапать. Добавь также, что мы работаем с информатором, который не доверится никому, кроме нас, хорошо?» «Будет сделано, мистер Джун». Джун повесил трубку. Некоторое время он сидел в бездействии, размышляя, какой оборот приняли дела. Затем набрал номер Рут. «Рут, только что позвонил Карлос. Они нашли парня. Это подросток. Как они считают, у него сломана шея. Выходит, на твоего информатора можно полагаться». «Я была уверена, что именно так и будет. Как скоро вы сможете взять Янга?» «Придется немного подождать, Рут. Насколько можно судить, пока все сходится. Есть труп, и, скорее всего, действительно произошло убийство. Но вопрос идентификации все еще остается открытым. И что более важно, нужно установить связь между трупом и Янгом. Это потребует какого-то времени. Впрочем, ситуация может измениться, если у тебя есть что-нибудь новенькое, о чем ты еще не говорила. Ничего существенного. Подожди минутку, мотив. Я знаю мотив преступления. Да? И что же это такое? Янг — половой извращенец. Мальчишка подвернулся ему случайно. Не думаю, чтобы Янг даже знал, как его зовут. Парень не подозревал о намерениях Янга, пока не стало слишком поздно. Когда он обнаружил, в чем дело, то начал сопротивляться, и тогда Янг убил его. Как ты можешь знать об этом, если твой информатор не был на месте преступления? Бат, в этом отношении ничто не сдвинулось с места. Я по-прежнему не могу открыться тебе. Ты должен доверять мне. Разве это доверие уже не оправдалось? Да, не могу отрицать, но все равно не в силах отделаться от впечатления, будто ты кого-то оберегаешь. Так и есть. Я действительно оберегаю кое-кого. Но верь мне, Бат, я не покрываю преступную деятельность. Я делаю все, что в моих силах, чтобы раскрыть ее. Я намерена оказать тебе любое содействие. Единственное, о чем я прошу взамен, это не впутывать меня и мою семью. Ты знаешь, насколько пагубной стала бы для нас огласка. Прости, Рут, я не хотел выступить в роли неблагодарной скотины. Я одобряю то, что ты делаешь, и разобьюсь, но защищу твою семью. Даю тебе честное слово. Я знаю цену твоему слову, Бат. Хорошо, держи меня в курсе новостей. Джун пообещал, что так и поступит, и прервал связь. Он сидел, ничего не предпринимая, и старался разобраться в новой ситуации. Бат никак не мог выкинуть из головы те перемены, которые он увидел в Рут. А более всего его беспокоило выражение крайней озабоченности, которое не сходило с ее лица в продолжении телефонного разговора. Прошло немного времени, и мысли Бада потекли вспять. Его память вернулась к тем дням, когда Рут, никому неизвестная, впервые появилась в городе. Тогда она была Рут Перли, молодая, честолюбивая, слегка ершистая, сотрудница одной из крупных юридических фирм. В ту пору ее нынешний муж, доктор Делмар Скунавер, еще не был мировой знаменитостью и спокойно работал в Блэтчлейском институте генетики. В памяти Джуна всплыла яркая картина процесса над Скунавером. В то время это было дело международного масштаба, весь мир наблюдал за ходом процесса. Рут защищала его. Она успешно и совершенно блестяще опровергла обвинение в рабовладении, которое предъявил Скунаверу федеральный суд, основываясь на результатах его экспериментов. Скунавер изменил зародышевую плазму шимпанзе, введя в нее ДНК из собственного тела. В результате появился Адам, первый и единственный представитель нового, искусственно созданного вида, гибридное существо, нечто среднее между обезьяной и человеком. Именно Адам и стал причиной бед доктора Скунавера. Одна журналистка, любительница сплетен и спадки на сенсации газетенки, ухватила новость, попыталась раздуть ее, получила резкий отпор и, разумеется, возжаждала мщения. Прибегнув к подстрекательству, она вынудила федерального прокурора возбудить дело, было вынесено решение о дополнительном узаконении, и состоялся суд, в конце которого Скунавер поразил всех, заявив об усыновлении Адама. На этом основании он и был оправдан, ибо родитель не может быть обвинен в рабовладении, если речь идет о его собственном несовершеннолетнем ребенке. Вскоре после этого Рут вышла замуж за Скунавера. Долгое время они отчаянно боролись за то, чтобы оградить свою личную жизнь от людей, которые зарабатывают свой хлеб насущный, подглядывая в замочные скважины. К настоящему времени все страсти улеглись, и жизнь у Скунаверов пошла относительно спокойно. В последний раз эта фамилия мелькала в газетных заголовках, когда умер доктор Блэтчли. Последовал короткий шквал газетных репортажей, специальных телевизионных выпусков, и еще вышли 2-3 книжки, каждая из которых претендовала на то, чтобы раскрыть всю подноготную скунаверского умородка, так злые языки прозвали Адама. Поразмыслив над обстоятельствами семейной жизни Рут, Джун отчетливо понял нежелание этой женщины быть замешанной в историю с убийством. Особенно с убийством на почве сексуальных отклонений, из которого средства массовой информации наверняка раздуют сенсацию. По мере того, как Джун размышлял об этом, его восхищение поведением Рут нарастало. То, что она делала сейчас, требовало от нее настоящего мужества. Зазвонил телефон, рывком вернув Бада к действительности. Он наклонился вперед и включил экран. Джуна вызывал Карлос Колина. «Мистер Джун, полагаю, вам это будет полезно узнать. Медэксперт подтвердил, что смерть произошла в результате перелома шейных позвонков. Он также обнаружил следы борьбы, сломаны кости в запястье и правом большом пальце, вывихнуто правое плечо, сломана правая ключица. Как подвигается дело с идентификацией личности?» «Пока еще нет ясности. Продолжаем работать». «Хорошо. Слушай, Карлос, сделай так, причем без объяснения причин, чтобы шериф проверил по архиву данные о судимостях и приводах в полицию на одного парня. Его зовут Бигфорд Янг. Еще лучше, если ты сравнишь эти данные с информацией компьютерного досье и достанешь фотокарточку с его водительской лицензией. Просто на тот случай, если мы не найдем его физиономию в полицейском фотоархиве. Затем свяжись с городским пороком и узнай у тамошних ребят, может, кто-нибудь из них знает этого парня». Порок, так в США в разговорной речи называют отряд полиции, занимающийся борьбой с незаконной торговлей спиртными напитками, проституцией и тому подобное. «Это и есть наш подозреваемый, мистер Джун?» «Да, Карлос, но на данный момент это все, что мы можем о нем сказать. Так что держи язык за зубами». «Слушаюсь. Что-нибудь еще?» «Если выловишь что-либо в архивах, сразу же сообщи мне». Несколько дней прошло без всяких новостей. Помощники шерифа наводили справки в веселых барах, расположенных в районе порта, но пока безрезультатно. За Бигфордом Янгом не числилось никаких грехов, кроме нескольких нарушений правил дорожного движения. Правда, один раз его арестовали за нападение на преподавателя колледжа в Огайо, но там причиной ссоры послужило несовпадение мнений во время урока, и никакого сексуального подтекста не было. Уголовного дела против Янга не возбудили. В том же портовом районе полицейские предъявляли к опознанию портрет жертвы, и хотя он был весьма неточен из-за частичного разложения лицевых тканей, тем не менее несколько работниц показали, что человек, изображенный на портрете, кажется им знакомым, вроде бы он был иностранцем. Карлос направился в клуб моряка, чтобы поговорить с директором Гюнтером Троде. Следователь показал ему портрет. «Да», — сказал Троде, изучив набросок, — «по-моему, он бывал здесь несколько раз. Как мне кажется, в конце лета. Да, если я не ошибаюсь, это был югослав, его английский был ужасен. Поэтому мы говорили на итальянском, парень владел им неплохо, зато я объяснялся с большим трудом.